«А где были иные офицеры?» — с улыбкой переспросил Синявин. «Так и есть, сами разберете», — подтвердил адмирал, также догадавшись, куда именно клонит контр-адмирал. Синявин поспешил на свой корабль. Ему было некомфортно находиться рядом с адмиралом. Была все же завистью бывшего мужика, Наума Акимовича, показавшего один из значимых карьерных взлетов, если не считать Меньшикова. Завидовал Синявин Гордону, был грешок. Ха, зачинщик бунта, гвардеец, отчего же я стану решать участь бунтовщиков, высказал вслух мысль контр-адмирал. Волны швыряли лодку с контр-адмиралом, но Синявин принципиально не собирался садиться, показывая, какой он морской волк. Удержаться получилось, но был на грани того, чтобы свалиться в пучину морскую. «Простите, ваше превосходительство, вы нечто повелели?» — спросил денщик Синявина. «Молчи, Потапка, нрав у меня нынче суровый, в море скину, так и знай», — пробурчал контр-адмирал на своего денщика Потапа. «А, нет, плыви до фрегата России да разузнай там все, как и что, бунтовщиков на наш корабль привезешь, токмо не сразу, будет сделано в наилучшем выгляде, ваше превосходительство», — радостно отрапортовал Потап, бывший в чине лейтенанта. Хотя какой из Потапа лейтенант, но Синявину такой денщик удобен. Простой, исполнительный, въедливый, изворотливый, как змея. Казалось, что мужик мужиком, безграмотный и без царя в голове. Но что ни поручи, вывернется и сделает. А еще, что для Синявина, любителя поесть, было важным, Потап, словно баба-стрепуха, пироги умел печь, а рыбу да мясо запекал так, что и на императорском столе такой смак не встретишь. Выражение «как сельди в бочке» должно быть понятно селедке, которую заключили в деревянную тару. А для человека я бы, наверное, ввел какое-нибудь другое красочное описание, определяющее тесноту. Подошло бы, как на гауптвахте русского фрегата. Помещение, в котором приходилось находиться трем зачинщикам бунта, мне, Лаптеву и Спиридову, а еще и лейтенанту фрегата «Россия» Сапотову, представляло собой огороженное пространство меньше чем полутора метров в длину и еще меньше в ширину. Мало того, так здесь еще стояли какие-то ящики до потолка. Так что нам троим ничего не оставалось, как либо стоять, либо по очереди сидеть. Спать одновременно хотя бы двоим не получалось. И я молчу про необходимость справлять нужду впервые, думаю, что даже хорошо, когда кормит минимально. Если такое заточение продлится долго, так могут и атрофироваться мышцы. А главное, как бы с ума не сойти. И этот запах отвык я от подобных ароматов. Александр Лукич, обратился ко мне Спиридов. Ваша очередь сидеть. Благодарю, сказал я, присаживаясь и приподнимая ноги на стену, чтобы кровь немного отошла от усталых нижних конечностей. Как думаете, Харитон Прокофьевич, казнят нас или под килем пропустит? Без намека на страх спрашивал Спиридов у Лаптева. Он не опасался. Он именно что осведомился, мол, вы какой вариант считаете наиболее вероятным? Знамо быть, что под килем, но три раза, не меньше, кабы наверняка убить. Так что правы вы, Григорий Андреевич, дважды правы. Казнят казнью, килеванием, с какой-то неестественной ухмылкой, не означающей радость, но и без видимой грусти ответил Лаптев. Господа, не извольте беспокоиться, нас убьют, емко и не без доли юмора заметил лейтенант Сапотов. Мы рассмеялись. Тут не было паникеров и трусов, рядом, даже ближе, чем можно представить, были сильные люди, так шутит человек, обреченный, но не сломленный. Тот, кто ждет неминуемой смерти, насмехаясь над несуразностью вида старухи с косой. Я не знал о судьбе своих солдат, сержанта Кашина. Капитан Шторм имеет, судя по всему, разногласия со своей головой, но все же понял, что гвардию дергать лишний раз не стоит. Кашин исполнял приказ. Значит, виновен только тот, кто приказ отдавал. Все логично. Думаю, что меня бы даже могли отпустить. Ведь и я приказ выполнял. Должен был доставить осадные орудия, так не доставил, а почти что сохранил вверенное мне важное имущество. Господа, я понимаю, что мои слова прозвучат даже где-то и оскорбительно, но я готов взять на себя всю вину, сказал я. Это же я принял на себя командование боем, и я отдал приказ солдатам, что и послужило началом вооруженного сопротивления приказу капитана. Вину на одного себя взять хотите, не хотите оскорбить, вот и не возводите хулу на нас. Чай, не трусы, и за поступки свои ответ держать намерены. За себя и Спиридонова ответил Лаптев. На самом деле, я думал о том, что эти двое, пусть трое, которые сейчас со мной томятся в трюме фрегата, на данный момент для России намного важнее, чем я. Нет, я не принижаю свои возможности. Но как Россия может лишиться будущего адмирала Спиридова, а будущего великого исследователя русского севера, Лаптева, Сапотова я не знаю, но есть убеждение, что и он, особенно при дефиците кадров, нужен России. Их судьбы во многом предопределены, моя же жизнь ломает устоявшуюся историю. И потом, есть такое правило, не навреди, изменять историю своими действиями я, наверное, могу, но вредить России, никогда. Так что очень осторожно нужно подходить к выбору пути. Я, господа, ни о чем не сожалею, произнес Спиридонов. Лаптев на его слова лишь только кивнул, соглашаясь. Поспешил согласиться и я, согласительно хмыкнул Сапотов. Лучше уж смерть, чем если бы мы сдали фрегат французам. И все равно, я считал, что наше заточение – это своего рода задача со звездочкой для командования русским флотом. Одно дело, если бы мы учинили бунт по какой-то низкой причине, например по недовольству питанием, или же, напротив, желали сдаться врагу, вопреки решению капитана корабля. Но нет, мы нарушили решение капитана корабля, потому что оно было преступным, и ошибочность этого решения уже очевидна. Фрегат Митова цел, он в составе русского флота, команда пусть и лишилась некоторых людей, но в целом осталась жива и вышла с победой после столкновения с французами. «Как думаете, господа, а сколько дней мы уже здесь находимся?» – спросил Спиридонов. «Пошел второй день», – ответил я. «Словно что и к неделе катит часы пребывания тут», – высказался Лаптев словно в поэтической манере. «И все время, что мы были заперты в этом так называемом карцере, я прислушивался к звукам. Корабельная рында была пусть и плохо, но слышна даже нам. Я расспросил своих коллег по заточению, сколько раз на корабле кормит команду и когда должен быть утренний подъем. Хотя действительно ощущалось так, как будто мы здесь уже чуть ли не неделю, а всего лишь прошло часов 30. «Эй, болезные, благородие, откушать не желаете?» – послышалось за стеной. Мы не отвечали. У каждого накопилось презрение, если даже не ненависть к тому матросу, что приносил нам изредка еду, чуть чаще – воду. Я даже дал себе зарок, что когда выйду отсюда, то почищу свой кулак о зубы этого весельчака. Голод не тетка. И когда в окошко передали еду, мы жадно стали ее поедать. Тому человеку, которого не мучил истинный голод, не понять, что порой и чуть протухшее мясо, плохо разваренная овсяная каша и два сухаря могут быть столь вкусными. Главное в этом деле – не нюхать. Впрочем, запахи внутри нашего карцера были еще те, перебивали вонь от еды. Ведро, в которое мы вынуждены были справлять свою нужду, еще ни разу не выносили. Не сдается наш грозный Митова, пощады к себе не желает, в который раз напевал я песню, лишь немного переделанную под существующие реалии. Не мог сдержаться, уж больно сравнение напрашивалось. Если бы наш фрегат все-таки французы нагнали и мы не стали бы биться, то я настаивал бы на потоплении корабля, даже если бы мне пришлось перессориться со всеми. Так что судьба крейсера «Варяг» могла бы повториться и сейчас. Господа, если нас будут здесь долго держать, то в какой-то момент мы с вами завалимся друг на друга, без чувств. Ведь, согласитесь, ноги, руки, утомились мы. Поэтому предлагаю делать вот так. После того, как мы съели еду и отдали обратно деревянные тарелки, я решил, что нужно бы размяться. Тут, конечно, не размахнешься, потому единственный способ, как можно провести разминку, это напрягать мышцы. А еще можно прислоняться к стене, отжиматься от нее, когда сидишь, обязательно поднимать ноги, прижимать колени к груди. Главное, чтобы не происходил отек мышц. Да и холодно было изрядно, поэтому таким образом мы могли бы хоть немного, но согреться. Прошло еще не менее 5 часов. Мы уже мало разговаривали между собой, хотя как раз-таки мне этих разговоров более всего хотелось. Новое время для меня, новая жизнь. Я молод и даже бодр, вопреки положению. Это, может, мои сокамерники считают, что я такой жизнерадостный на показ. Нет, я радуюсь тому, что мне предоставлена возможность прожить еще одну жизнь. Да, безусловно, мне жаль того, что я покинул жизнь прошлую. Не себя, старика, который уже чуть ходил, жаль. Все же я расстался с семьей. Но были бы маленькие дети, не устроенные, а так, им есть на кого опереться, да и сами твердо стоят на ногах. Мое племя, жизнь, она сама по себе величайшая ценность. Может быть, чуть менее ценная, чем честь и достоинство, но ценное, и это богатство я получил. До конца так и непонятно, за что, но дар я принимаю. Господин унтер-лейтенант, вас просит на выход, уже предельно вежливым голосом произнес тот матрос, который так и норовил над нами поиздеваться, принося плошки. Господа, что бы ни произошло, я был рад с вами служить, и не забуду вас, честных русских офицеров, произнес я, выходя из заточения. Промелькнула мысль, что теперь, если немного потесниться, то оставшиеся трое сокамерников могли бы поместиться и присесть одновременно, может, даже и немного поспать. Хе, на выдохе, без замаха я пробил тюремщику в печень, не настолько сильно, чтобы уложить его, но чувствительно, дабы впредь был поуважительнее. Получай, пустозвон, благодарствую за науку, ваш брать, как мне показалось, искренне сказал матрос, едва только выпрямился после моего удара. Меня вывели на палубу, где стоял тот самый капитан фрегата, в трюме которого я провел все эти незабываемые часы. Выяснять отношения мне не хотелось. Это не тот случай, когда я могу врезать по печени своему обидчику. Но я запомнил. Капитан первый, на своем родном языке, решил со мной заговорить. Екбеклагер, от екэмпте авергивидик тил харенс команда. Дувет, дерыкки ерплат стил дикай фэл денну. Мен екхаберстадик, от екхарти дед дерый дин хинрет тил седат. С прискорбием я вынужден вас передать армейскому командованию. Знайте же, что теперь вам нет места на флоте. Но я все же надеюсь, что услышу вас на вашей казни, сказал капитан. Мичман, запинаясь, явно не был знатоком датского языка, худо-бедно перевел мне сказанное. Да и я понял смысл слов Никласа Шторма. Интонация и мимика были красноречивее слов. Я выпрямился, гордо поднял подбородок, стал, наверное, даже излишне пафосной фигурой произнес. Русские не сдаются. Вот главный и непреложный мой закон. Честь и гордость русского флага, беречь и почитать, и не спускать его никогда. Орден ок дисциплин, ок стренка верхалделси африглерниер денсен дистырки афьинхверхаер ок эфэлде. Дат. Порядок и дисциплина, непреложное следование уставу. Вот истинная сила любой армии и флота, выкрикнул капитан, неестественно сморщив и без того не самое приятное лицо. Санитаров бы тебе покрепче, да психиатра с большой клизмой, подумал я. На палубе было построение, матросы и офицеры стояли по стойке смирно. Кроме флотских, тут находились и люди, разодетые в армейские мундиры. По крайней мере, мне так показалось, что это именно армейские. Все офицеры были в париках, представители русской армии, еще и в шикарных шляпах с перьями. «Унтер-лейтенант, вы будете конвоированы в ставку его сиятельства генерал-лейтенанта князя Баритинского, после к генерал-фельдмаршалу Миниху», сообщил мне один из армейских офицеров. «Прошу следовать за мной, я не могу уходить без своих друзей». Попытался я выторговать вызволение для сокамерников. «Вы не можете, их отвезут позже. Дело передано командующему генерал-фельдмаршалу. Сие подразумевает, что и иных участь в руках его высокопревосходительства генерал-фельдмаршала Миниха. Ну и матушке нашей императрицы», сообщил мне армейский офицер, за что я был ему благодарен. Я только раз оглянулся туда, где еще сидели в клетке Лаптев, Сапотов и Спиридов. Я не забыл, что сказал им, и что они ответили мне. Мы спустились в лодку, матросы споро стали грести веслами. Берег был недалеко. «Эко вы ответили немчуре датской, когда мы уже отплыли на изрядное расстояние», сказал один из офицеров. Еще только что казавшийся предельно серьезным офицер сменил гримасу на доброжелательную, даже веселую. «Русские не сдаются, сие и гордо, и по чести. Батюшка наш, почивший Петр Алексеевич, поди, и уста ваши облобызал бы за речи такие», продолжал радовать меня своим настроением офицер. «Нынче не так, эх, были времена. Уже стало понятно, что армейцам, которым меня передали, не так уж и принципиально, что именно произошло на фрегате Митова. Вернее, важно. Вот только акценты расставлены не так, как у капитана корабля, в трюме которого меня держали. Так что еще побарахтаемся. Придумать бы, как повлиять на вызволение моих товарищей». Глава 6. Будьте внимательны к своим мыслям, а не начало поступков. Лаоцзы, окрестности города Данциг, 28 мая 1734 года. «Ваше благородие», дрожащими губами, едва увидев меня, обратился сержант Иван Кашин. «Что, похоронил уже?» — усмехнулся я. «Да Христос с вами!» — Кашин перекрестился.